Глава пятая. Грядка водного салата. Практика Барнарда, как и многих других, была подвержена колебаниям, которые попеременно вызывают у практикующего врача то надежду, то отчаяние. Работа представляет собой приступы, чередующиеся с почти полным застоем. Один из таких антрактов произошел через день после моего посещения Невиллс Корт. В результате в половине двенадцатого я задумался, чему посвятить остальную часть дня. Чтобы лучше обдумать эту трудную проблему, я прогулялся по эмбаркменту и, облокотившись на парапет, стал смотреть на реку, на серый каменный мост с его арками, на Шот-Тауэр и за ним очертания аббатства и собора святого Стефана. Приятная сцена, спокойная и тихая, с намеками на жизнь и трезвую романтику. Под средним пролетом моста проплывала баржа с буксирным парусом, прикрепленным к временной мачте. У руля аккуратная женщина в белом переднике. Я мечтательно смотрел, как течение несет эту баржу, заметил низкий, почти в уровень с водой, борта судна и собаку, лающую на далекий берег. И думал о Руфи Беллингем. Что в этой необычной девушке произвело на меня такое сильное впечатление? Такой вопрос я не в первый раз задавал себе. В самом факте не было никакого сомнения. Но каково объяснение? Ее необычное окружение? Или ее занятие и трудная для понимания образованность? Поразительная личность и исключительно красивая внешность? Или ее связь с драматической историей пропавшего дяди? Я заключил, что все это есть. Все, что с ней связано, необычно и привлекательно, но превыше всего некое сочувствие и личное сходство, которое я остро ощущал и смутно надеялся, что она тоже ощущает. Во всяком случае, она очень меня интересовала. В этом не оставалось никакого сомнения. Каким бы недолгим ни было наше знакомство, она заняла в моем сознании место, какое раньше не занимала ни одна женщина. От Руфи Беллингем совершенно естественно мои мысли перешли к любопытной истории, рассказанной мне ее отцом. Очень странное дело с неправильно написанным завещанием и с озадаченным адвокатом на заднем плане. Мне казалось, что за этим стоит что-то еще. Особенно, когда я вспомнил необычное предложение мистера Херста. Но все это выше моего понимания. Тут место скорее юриста, и к юристу и следует обратиться. Сегодня же вечером, решил я, пойду к Торндайку и изложу ему все, что рассказали мне. И тут произошло одно из тех совпадений, которым мы удивляемся, когда они происходят, но которые случаются так часто, словно закреплены в пословице. Потому что, как только я принял это решение, увидел двух человек, идущих от Блэкфрайерс, и узнал в них своего бывшего учителя и его помощника. «Я как раз о вас вспоминал», — сказал я, когда они подошли. «Очень лестно», — ответил Джервис, — «но я подумал, что вы говорите с дьяволом». «Возможно», — предположил Торндайк, — «он говорил сам с собой». «Но почему вы думали о нас, и каковы были ваши мысли?» «Я размышлял о деле Беллингема. Весь прошлый вечер я провел на Невиллс Корт». «А, есть что-то новое?» «Да, ей-богу, есть. Беллингем подробно рассказал мне о завещании, и это чрезвычайно необычный документ. Он разрешил рассказывать это мне?» «Да, я специально спросил его, могу ли я вам рассказать, и у него не было никаких возражений». «Хорошо. У нас сегодня ланч в Сохо, потому что Полтон занят. Идемте с нами. Разделите наш ланч и по дороге расскажете нам. Подходит вам такое?» В настоящем состоянии практики это мне очень подходило, и я с неподдельной радостью принял приглашение. «Очень хорошо», — обрадовался Торндайк. «Тогда пойдем медленно и покончим с конфиденциальными делами до того, как погрузимся в эту сводящую с ума толпу». Мы неторопливо пошли по широкому тротуару, и я начал рассказывать. Насколько помнил, поведал о том, что привело нынешнему положению и дошел до содержания завещания. Все это мои два друга слушали с большим интересом. Торндайк иногда останавливал меня и делал записи в своей карманной записной книжке. «Да, этот человек был полным безумцем», — воскликнул Джервис, когда я закончил. «Он с дьявольской изобретательностью придумал условия, противоречащие его желаниям». «Это нередкая особенность завещателей», — заметил Торндайк. «Недвусмысленное и разумное завещание — скорее исключение. Но мы вряд ли можем судить, пока не увидим сам документ. Вероятно, у Беллингема есть экземпляр?» «Не знаю», — ответил я, — «но спрошу его». «Если есть, я хотел бы на него посмотреть», — подчеркнул Торндайк. «Условия очень своеобразные и, как заметил Джервис, превосходно рассчитаны на то, чтобы помешать целям завещателя, если об этих целях нам рассказали верно. И помимо того, они имеют прямое отношение к обстоятельствам исчезновения. Надеюсь, вы это заметили». «Я заметил, что Херсту очень выгодно, чтобы тело не нашли». «Да, конечно, но есть и другие очень значительные особенности. Однако было бы преждевременно обсуждать условия завещания, пока мы не увидели сам документ или его заверенную копию». «Если такая копия существует, — сказал я, — постараюсь ее увидеть. Но Беллингем очень боится, что его заподозрят в том, что он хочет бесплатно получить профессиональный совет». «Это, — произнес Торндайк, — вполне естественно, и нисколько его не дискредитируют. Но вы должны каким-то образом преодолеть его угрызение совести. Думаю, вы сможете это сделать. Как я помню, вы благовидный молодой джентльмен и как будто установили дружеские отношения с семьей». «Они очень интересные люди», — объяснил я. «Культурные, с большой заинтересованностью в археологии. Похоже, это у них в крови». «Да», — сказал Торндайк. «Семейная тенденция, вызванная скорее тесным общением и одинаковым окружением, а не наследственностью». «Значит, вам понравился Годфри Беллингем?» «Да, он немного вспыльчив и импульсивен, но он приятный человек и очень радушный пожилой джентльмен». «А его дочь?» — спросил Джервис. «Какова она?» «О, она, ученая леди, работает над библиографиями и ссылками в музеи». «А, — неодобрительно воскликнул Джервис. — Я знаю эту породу. Пальцы в чернилах, о груди можно не говорить, прямая и в очках». Я сразу поддался на эту явную приманку. «Вы ошибаетесь», — возмущенно заявил я, сопоставив отвратительное описание Джервиса с прекрасным оригиналом. «Она очень привлекательная девушка, и у нее манеры и настоящая леди. Немного чопорная, может быть, но ведь я всего лишь знакомый, почти незнакомец». «Но, — настаивал Джервис, — какова она? Я хочу сказать, какова ее внешность. Можете сообщить разумные подробности?» Я быстро провел мысленную инвентаризацию. Мне помогли недавние размышления. «У нее рост примерно 5 футов 7 дюймов. Она стройная, но в то же время пухленькая. Очень прямая осанка и грациозные движения. Черные волосы, свободно разделенные посредине, и очень красиво падающие на лоб. Светлая чистая кожа, темно-серые глаза, прямые брови, прямой красивой формы нос, небольшой рот с полными губами, круглый подбородок. Но какого черта вы так улыбаетесь, Джервис?» «Ибо мой друг неожиданно снял маскировку со своих батарей и улыбался, как чеширский кот, угрожая раствориться в своей забавности». «Если экземпляр завещания существует, — Торндайк, — ответил он, — мы его получим. Надеюсь, вы согласны со мной, почтенный сеньор?» «Я уже сказал, — последовал ответ, — что верю в Беркли. А теперь нужно оставить профессиональные разговоры. Вот и наша гостиница». Торндайк открыл непримечательную застекленную дверь, и мы вслед за ним вошли в ресторан, в котором воздух был пропитан приятным запахом мяса с менее приятным запахом жира. Часа через два я попрощался со своими друзьями под золотистыми листьями платанов на Кингс-Бенч-Уок. «Я не прошу вас приходить сейчас, — сказал Торндайк. — У нас сегодня днем несколько консультаций. Но приходите быстрее, не ждите, когда найдется завещание». «Приходите сегодня вечером, когда закончите работу», — улыбнулся Джервис. «Конечно, если у вас нет более привлекательного общества». «О, не надо краснеть, мое дорогое дитя. Мы все когда-то были молоды. Есть даже подозрение, что и Торндайк был молод в какой-то додинастический период». «Не обращайте на него внимания, Беркли», — заявил Торндайк. «У него скорлупа еще не сошла с головы. Когда будет в моем возрасте, поумнеет». «Мафусаил», — воскликнул Джервис, — «надеюсь, мне не придется ждать так долго». Торндайк снисходительно улыбнулся своему неугомонному помощнику и, сердечно пожав мне руку, повернулся к выходу. От Темпла я пошел на север, в соседний медицинский колледж, где провел пару полезных часов, разглядывая маринады и освежая в памяти сведения по патологии и анатомии. Снова поражаясь, как любой практикующий анатом, мастерству, с которым производилось вскрытие, и отдавая дань основателю этой коллекции. Наконец, предупреждающие часы и растущее желание выпить чая заставили меня выйти и направиться к месту моего напряженного труда. Мое сознание еще было занято содержимым витрины больших стеклянных сосудов, и я обнаружил, что нахожусь на углу Феттерлейн, не очень понимая, как попал сюда. И тут меня оторвал от размышлений хриплый возглас. «Страшное открытие в Сидкапе!» Я сердито повернулся. В Лондоне крик уличного мальчишки, продающего газеты, производит впечатление удара по лицу. Но надпись на желтом постере, который он держал в руках, заставила меня сменить гнев на любопытство. «Ужасное открытие в водном салате!» Пусть педанты это отрицают, но в ужасном открытии есть нечто привлекательное. Оно намекает на трагедию, на тайну и на романтику. Оно обещает внести в нашу серую банальную жизнь элемент драматизма, без которого, как без соли, нельзя наслаждаться существованием. К тому же водный салат, такой безыскусный фон, словно подчеркивал ужас открытия, каким бы оно ни было. Я купил газету и, сунув ее под руку, пошел в больницу, обещая себе мысленный пир из водного салата. Но, открыв дверь, увидел полную женщину пестрой и прыщавой наружности, приветствовавшую меня громким стоном. Это была леди из угольного магазина на Флэрде-Лискорт. «Добрый вечер, миссис Джаблетт», — сказал я. «Надеюсь, вы пришли не из-за себя». «Из-за себя», — ответила она, вставая уныло, следуя за мной в помещение для консультаций. Я усадил ее в кресло для пациентов, сам сел за письменный стол, и она продолжила. «Дело в моих внутренностях, доктор». Это заявление не отличалось анатомической точностью. Оно только указывало на то, что не нужно обращаться к специалисту по коже. Соответственно, я ждал разъяснений и думал о водном салате, а миссис Джаблетт выжидающе смотрела на меня тусклыми водянистыми глазами. «А?» — сказала наконец. «Дело в ваших внутренностях, миссис Джаблетт?» «Да, и в голове», — ответила она с громким вздохом, наполнившим помещение запахом неподслащенной выпивки. «У вас болит голова?» «Иногда хронически», — пожаловалась миссис Джаблетт. «Как будто она открывается и закрывается, открывается и закрывается. А когда я сажусь, мне кажется, что я лопну». Живописное описание ее ощущений, не совсем соответствующее фигуре, объяснило мне природу ее страданий. Сопротивляясь легкомысленному желанию заверить ее в прочности кожного покрова человека, я рассмотрел ее случай в подробностях, деликатно избегая упоминания о неочищенном напитке, и, наконец, отправил ее приободрившуюся и сжимающую бутылочку содового напитка с висмутом из обширных запасов доктора Барнарда. Затем решил познакомиться с ужасным открытием, но не успел раскрыть газету, как пришел еще один пациент. На этот раз закрытый импетиго, поразившее младшее население Феттерлейн. А потом еще один. И так на протяжении всего вечера, так что я совершенно забыл о газете. И только когда я очистился от вечерних консультаций с помощью горячей воды и щетки для ногтей и уже собирался садиться за скромный ужин, вспомнил о газете и достал ее из ящика в столе помещения для консультаций, где ее нельзя было увидеть. Я удобно раскрыл газету и, прислонив ее к кувшину с водой и ужиная, прочел отчет. Материалов оказалось много. Очевидно, репортер считал это сенсацией, и издатель поддержал его, выделив много места и снабдив отчет жуткими заголовками. «Ужасное открытие на грядке водного салата в Сидкапе! Потрясающее открытие было сделано вчера днем при очистке грядки с водным салатом вблизи деревни Сидкап в Кенте. Данное открытие вызовет очень неприятное ощущение у тех, кто привык наслаждаться этим освежающим блюдом. Но прежде чем переходить к описанию открытия, необходимо сразу сказать представляющего собой не что иное, как части расчлененного человеческого тела. Будет любопытно проследить забавную цепь совпадений, благодаря чему и было сделано открытие. Грядка, о которой идет речь, находится в небольшом искусственном озере, что питают многочисленные притоки реки Грей. Глубина грядки больше, чем обычно, иначе ужасные останки не могли скрываться под ее поверхностью, и поток воды, хотя и непрерывный, но очень медленный. Ручейки извиваются по нескольким пастбищам, на одном из которых расположена грядка, и здесь большую часть года пушистые жертвы человеческого обжорства превращают траву в баранину. Несколько лет назад овцы, пасшиеся на этом пастбище, стали жертвой болезни, известной как печеночная гниль, и тут мы должны сделать небольшое отвлечение в область патологии. Печеночная гниль – болезнь, порождающаяся весьма романтичными предшествующими условиями. Ее вызывают маленькие плоские черви – печеночные сосальщики, которые поражают печень и желтые протоки заразившихся овец. Как червь попадает в печень овцы, вот в чем романтика. Давайте посмотрим. Цикл трансформации начинается с того, что яйца червя помещаются в мелком ручье или канаве на территории пастбища. У каждого яйца есть нечто вроде крышки. Та вскоре открывается и выпускает миниатюрное волосатое существо, которое уплывает в поисках особой водной улитки. Натуралисты называют ее «лунная трункатула». Найдя улитку, существо вгрызается в ее плоть и начинает расти. Потом оно производит семейство маленьких червей, не похожих на себя. Эти черви называются редия. А те, в свою очередь, начинают производить семейство маленьких редия. Так происходит в течение нескольких поколений. Пока, наконец, появляются не обычные редия, а совсем не похожее на них потомство. Большеголовые, длиннохвостые существа – походящие на миниатюрных головастиков. Ученые называют их циркариями. Циркарии вскоре выбираются из тела улитки, и тут начинаются осложнения, потому что у этих улиток есть привычка выбираться из ручья и перебираться на пастбище. Циркарии, выбравшись из улитки, оказываются в траве. У них быстро отпадает хвост, и они прикрепляются к стеблям травы. Ничего не подозревающая овца принимается за свой скромный обед и, поедая траву, глотает вместе с ней циркарии. Оказавшись в организме овцы, циркарии пробираются в желчные протоки, а оттуда в печень. Здесь они за несколько недель вырастают во взрослых червей и начинают откладывать яйца. Такова патологическая романтика печеночной гнили, но какова ее связь с загадочным открытием? Вот какова. После распространения печеночной гнили владелец земли мистер Джон Берингем приказал своему адвокату включить в документ о сдаче грядки в аренду пункт об обязательной периодической очистке и осмотре специалистами, чтобы убедиться в отсутствии разносящих болезнь улиток. Последний срок аренды истек 2 года назад, и с тех пор грядка не использовалась, но ради безопасности соседних пастбищ было сочтено необходимым проводить периодические осмотры, и именно в ходе такого осмотра и очистки грядки было сделано открытие. Операция началась 2 дня назад. Группа из 3 человек систематически осматривала траву и собирала множество водных улиток, чтобы их мог обследовать специалист и установить, есть ли в них вредные виды. Эти люди очистили почти половину грядки, когда вчера днем один из них, работавший в самом глубоком месте, обнаружил несколько костей, вызвавших его подозрением. Он созвал своих товарищей, они начали систематически выдергивать траву и в ходе этого процесса обнаружили лежащую у корней руку. К счастью, им хватило ума не трогать останки и сразу отправить сообщение в полицию. Очень скоро пришли инспектор и сержант в сопровождении участкового врача и смогли на месте осмотреть останки человека. И тут выяснился еще один очень странный факт. На руке это была левая рука, лежавшая в грязи, не хватало среднего пальца. Полиция считает данный факт очень важным, потому что он помогает решить вопрос об идентификации. Число людей, у которых нет одного, а именно среднего пальца, сравнительно невелико. После тщательного осмотра на месте кости были собраны и перевезены в морг, где ждут дальнейшего расследования. Участковый врач мистер Брэндон в интервью нашему корреспонденту сделал следующее заявление. Кости левой руки мужчины средних лет или пожилого ростом в 5 футов 8 дюймов. Присутствуют все кости левой руки, включая скапула или лопатку и ключицу, но отсутствуют 3 кости среднего пальца. «Это деформация или палец отрезан?» – спросил наш корреспондент. «Палец ампутирован», – ответил доктор Брэндон. «Если бы он отсутствовал с рождения, отсутствовала бы или была деформирована соответствующая пястная кость, в то время как она присутствует в совершенно нормальном виде». «Сколько времени кости пролежали в воде?» «Следующий вопрос. Я бы сказал, больше года. Они совершенно чистые. Нет ни следа мягких тканей». «У вас есть какая-нибудь теория о том, как рука могла оказаться там, где ее нашли?» «Я предпочел бы не отвечать на этот вопрос», был осторожный ответ. «Еще один вопрос», — сказал наш корреспондент. «Владелец земли, мистер Джон Берингем, не тот ли это джентльмен, который так загадочно исчез какое-то время назад?» «Так я понял», — ответил доктор Брэндон. «Можете ли вы сказать, был ли у мистера Берингема средний палец на левой руке?» «Не могу сказать с улыбкой», — ответил доктор. «Вам лучше спросить об этом полицию». «Так обстоит дело в настоящее время. Но мы знаем, что полиция активно разыскивает исчезнувшего человека, у которого нет среднего пальца на левой руке. И если читателям известно о такой личности, просим немедленно сообщить об этом нам или властям. Мы также знаем, что ведется активный поиск других останков». Я положил газету и задумался. Несомненно, очень загадочное дело. Мысль, пришедшая в голову репортера, естественно, пришла и мне. Могут ли это быть останки Джона Берингема? Очевидно, могут, хотя я понимал, что кости, найденные на его земле, подсказывают такое заключение, но ничего не говорят о его вероятности. Связь может быть случайной и не иметь никакого отношения к делу. Еще отсутствующий палец. В первоначальном отчете ничего не говорилось о такой деформации, хотя пропустить его вряд ли могли. Но бесполезно рассуждать об этих фактах. Я должен через несколько дней увидеться с Торндайком, и если открытие имеет отношение к исчезновению Джона Берингема, я об этом, несомненно, услышу. С такими мыслями я встал из-за стола и, следуя фальшивой цитате из Джонсона, решил прогуляться по Флит-стрит, прежде чем отправляться домой.